Глава 20. Женя убрала в квартире, поставила на стол ужин, открыла окно. Ветер ворвался в комнату, тронул занавески. Пахнуло вечерней прохладой. Она придвинула стул, села и, положив руки на подоконник, улыбнулась. Теперь она больше не сомневалась. Придется подумать о перестановке в квартире. Вот если в кухне устроить детскую... «Женечка, принимай рапорт!» Она оглянулась. Юра стоял у двери, вытянувшись и приложив к фуражке руку. «Вот так всегда. Влетит и докладывает то о своих делах, то о работе управления». Она улыбнулась, глядя в его смеющиеся веселые глаза. «Моя фамилия на доске почета Дальстроя. Это после взысканий. Наверное, какой-нибудь подвох». Он снова засмеялся. «Ну как, заслужил?» И, подбежав к ней, подхватил ее на руки. «Держись, дружок!» И закружил. «Вот сумасшедший! Уронишь! Теперь мне нельзя!» «Это почему же? А помнишь, там, на болоте?» «Падайте, не обижусь!» «Ну и упадем! Велика важность! Так вдвоем ведь!» «А если втроем?» «Женечка, милая, что ты сказала?» Он осторожно опустил ее на диван и заглянул в глаза. «Нет, честно!» «Кого бы ты хотел?» спросила Женя. «Мальчишку, конечно!» Он обнял ее осторожно, боясь своей силы. «Парня и никаких гвоздей, понятно? А то смотри!» «Смотреть? А чего?» «Если девчонка, ночью вставать тебе, а парень будешь спать как царица, лучше даже!» Под окном прошуршали шины и мелькнул черный верх эмки. Юра вскочил и бросился к окну. «Михаил Степанович, откуда же вы? Заходите!» Он распахнул дверь. Краснов вошел. «Ну, Юрка, да ты тут, брат, под крылышком Жени, наверное, совсем изнежился. Из таких хоромов в палатку тебя не загонишь?» «Это почему же? Потребуется я и сам». «Ой ли!» Вбежала Женя, румяная, радостная. «А мы все время следим за вашим новым управлением. Юра каждый день докладывает мне, как у вас там дела. Одну минуточку, я на кухню, будем ужинать». «Нет, ребята, я ведь к вам по делу. Как-нибудь поужинаем на Западе. Пусть ужин останется за вами», – засмеялся Краснов. Женя посмотрела на Краснова и тут же перевела взгляд на Юру. Он улыбнулся. Сразу понял, зачем прикатил Краснов. Начальник Дальстроя разрешил забрать лучших людей на Запад. Юра вспыхнул и оглянулся на Женю. «Видала? Я же говорил, подвох! А плохо вы обо мне думаете, Михаил Степанович!» – проговорил он. «Нет, Юра, тут я не виноват», – серьезно возразил Краснов. «Это сам Павлов тебя вспомнил. Я считаю тебя выше этого. И работаешь ты, конечно, не за похвалу, но и поощрять хороших работников надо. Веры в свои силы прибавляет, да и настроение. Я не люблю это, только вот ради Жени». «При чем здесь Женя?» Немного обиделась она. «Ну, Женечка, я же вижу, тебе приятно, когда меня хвалят». «Значит, я правильно тебя понял», вернулся к началу разговора Краснов. «Так я готов», – проговорил Юра и покосился на Женю. «А то, что снова в палатку? А разве особняк не построили? Ну ладно, мы еще подождем, так, Женя?» – улыбнулся он и уже серьезно. «Да разве я не представляю?» «На голое место». «На голое? Неужели успели вырубить лес? Вот как? Значит, поторопились». 200 машин собрали с приисков и свалили в кучу на складах. «В кучу? Так это же здорово! Значит, сразу можно браться за дело. А то я чувствую, как начал жиреть». Женя молчала и задумчиво перебирала конец поиска. «А как Женя?» Она посмотрела несколько растерянно на Юру. Он увидел в ее глазах тревогу. «Ну, Женечка, если парень родится в палатке, это же будет настоящий колымчанин. Ты не бойся, мы все устроим как надо. Давай!» «А-а-а!» – протянул Краснов.